ночная мгла скрывает слова. И через 10 минут поезд Одесса-Москва. Она права, ей нужно ехать жить в столицу, закончить университет, найти своего принца. Он в нее безумно влюблен, трудно сдержать сердце стон. Когда взойдя на перрон, он увидел вагон и понял, это не сон. И развалился их любви пантеон. Они не могут быть вместе и не познать им счастье. А что же сделать с тем, что выпали такие масти? Это не в его власти. Спрятав боль и страх, он спросил, что видишь ты в моих глазах. Вижу я в твоих глазах застывший вопрос. Все, что ты хотел сказать, но не произнес. Что это значит для меня, нельзя объяснить. Ты научил любить, меня научил любить. Иногда так тяжело друг друга понять. Иногда словами все нельзя рассказать. Бьется сердце, сердце в такт. Одно на двоих, ты видишь, моя слеза горит на губах твоих. Ведь ты для меня свет, ведь ты для меня тьма. И если тебя нет, я просто схожу с ума. Я буду тебя ждать, я буду сжигать мосты. Ты просто сумей понять, что нужен один. Смотри на тех шутов, что вьются вокруг. Не воспринимай всерьез сплетни подруг. Зависти полны глаза, их души пусты. И так нелегко знать, что все для меня ты. А ты уже успел понять, словам веры нет. Ты успел любовь узнать и знаешь ответ. И у нас одна звезда, одна на двоих. Ты видишь, моя слеза горит на губах твоих. Ведь ты для меня свет, ведь ты для меня тьма. И если тебя нет, я просто схожу с ума. Я буду тебя ждать. Заслужить вы хотят респект. И для меня в твоей тусовке просто места нет. Там говорят о том, в какой стране есть дом и дача. И что одета на ком, Габбана, Мюнглер или Версачи. А у меня лишь душа, за душой не гроша. Но только одно но, она вся твоя до самого дна. Ведь мне так нужна ты одна, ты одна. О-о-о. Ведь ты для меня свет, ведь ты для меня тьма. Если тебя нет, я просто схожу с ума. Застучали колеса, а он остался стоять в руках со знаком вопроса. И предпринять что-то поздно, а изменить несерьезно. Упав на колени, он взмолился слезно. О боже, дай мне сил пройти сквозь эти муки. Боже, дай мне сил не наложить на себя руки. Боже, дай мне сил, чтобы дальше жить. И он поклялся больше никого не любить.